Но близнецы снова начали издалека, решив сначала рассказать про Академию, а потом уже про двух ее преподавателей. Василиск, как выяснилось, тоже периодически читал лекции ребятам с факультета созидания. «Ректор наш собирал вокруг себя лучших, стараясь привлечь к учебному заведению больше внимания. Однако местоположение на границе с Темной Империей, откуда тоже принимались студенты, и разделение на два противоборствующих факультета, между которыми процветало соперничество, создали Арис скандальную репутацию. Впрочем, это ничуть не мешало наплыву абитуриентов. Так что не напиши, Танис, рекомендательное письмо, меня бы в это учебное заведение не приняли. Или приняли, учитывая, что некий целитель с удивительными глазами изволил замолвить словечко за случайно встреченную в Кирасполе ведьмочку. Все это замечательно, мальчики, но о чем все-таки говорили Сигурд со Силарином?» Снимая фольгу с конфеты, напомнила я драконам вопрос, за ответ на который пустила их в комнату. «А тебе?» — сказал Рик. «И?» Я так и не положила шоколадный шарик в рот, боясь подавиться из-за возможных новостей. «И вот», слопав не в пример мне очередную конфету, коварно улыбнулся Рок. «Подробности, мальчики», – недобро прищурилась я, выразительно взглянув на горячий чайник. «Ладно, ладно, не злись, ведьма», – хохотнул зеленоволосый паразит. «Мы это... паузу выдерживаем». «Для важности момента», – поддакнул его брат. «Не будете лихо, пока спит тихо». Я снова посмотрела на чайник и, бросив рот тающую в руках сладость, принялась подливать себе в кружку ароматный напиток. Медленно, осторожно, задумчиво поглядывая при этом на притихших визитеров. «Короче, Лар пытался выведать, что за отношения у вас с Альдазаром. Первым сдался Рок. То, что Сигурд примчался на синий кот собственной персоной, хотя обычно является санитар и дежурный лекарь, его очень заинтриговало. А не добившись нормального ответа, куратор начал намекать Сигурду, что хочет с тобой замутить, раз у тебя, как и у него, дар воздушника. Сказал даже, что подумывает о степенице завести постоянную пассию». Перехватил эстафету Рик. «Одним словом, провоцировал друга на эмоции», — закончил их общий рассказ первый дракон. И оба многозначительно замолчали, уставившись в ожидании на меня. «И чего вы так смотрите?» – не поняла я. «Это же вы там подслушивали, а не я. Признавайтесь, что ответил Сильфу лекарь?» «К черту послал!» Хором выдохнули братья и, переглянувшись, заржали от такой синхронности. «Ну и правильно!» – похвалила я Василиска и пододвинула к себе конфеты, пока дарители сами все не съели. «Нечего в чужую личную жизнь лезть!» «А! Так значит, у вас уже личная жизнь с мастером Сальдазаром?» — радостно воскликнул один из близнецов. «Не болтай ерунду, Рик», — поморщилась я. «Но он к тебе точно неравнодушен». Парень прищурился, внимательно разглядывая меня, даже чуть подался навстречу, будто хотел высмотреть в моей внешности что-нибудь, подтверждающее его теорию. И так он настойчиво это делал, что я спрятала под стол руки, дабы не позволить ему увидеть едва различимую магическую вязь на запястьях. «Я знал! Знал!» – вскочив с места, завопил чешуйчатый исследователь. «Ты его невеста!» «Чего?» Я тоже вскочила, забыв, что пытаюсь вроде как скрыть следы недавнего обряда. «В каком смысле невеста?» – спросила, внезапно начав заикаться. «Что у тебя на руках?» — деловым тоном спросил Рок, который продолжал спокойно сидеть в кресле и пить чай с конфетами. «Защитное заклинание», — нехотя призналась я, раз уж они все равно заметили. «Глупости», — сознанием дела заявил дракон. «Волшебная вязь на запястьях — это брачные браслеты демонов. Не веришь нам? Возьми в библиотеке книжку про их обряды и убедись сама». «Разве Сальдазар не Василиск?» — с надеждой пробормотала я, хотя упоминание об инкубовских особенностях уже слышала от самого лекаря. «Полукровка он. Воспитан отцом. А тот демон. Делай выводы, ведьма». «Какие выводы, ребята?» Я издала нервный смешок, переводя взгляд с одного на другого. «Мы с ним встретились пару дней назад. Какой взрослый маг станет связывать себя брачными узами с незнакомой малолеткой? Тем более, когда у него там поклонница косяками ходит. Выбирай любую». «Ой, Кать!» — снова сев на место, протянул Рик. «Ты такая наивная!» «Угу, и непросвещенная!» — поддержал его братец. «Возьми все же книжку. Почитай про демонов. Зуб даю. Узнаешь много нового и интересного про особенности их народа в целом и инкубов в частности». «Зуб драконий?» – заинтересовалась я, мысленно прикидывая, в каких заклинаниях можно использовать эту редкость. «Иди ты, коллекционерка меркантильная!» – отмахнулся парень и, немного погремасничав, для виду заулыбался. «Больше эти интриганы мне ничего не рассказали про господина Сальдазара. Зато у меня выведали почти всю историю нашего с ним знакомства. Похихикали, покивали, пообещали не трепаться об этом, потом допили свой чай и покинули мою комнату, сожрав пол коробки конфет. Вторую половину я закрыла крышкой, заявив, что девочки любят сладкое, и к тому же мне надо чем-то нервы успокаивать. Драконы ушли, но обещали вернуться. Однако я не ожидала, что они сделают это через минуту. Едва успела налить себе новую порцию чая и снять серебристый фантик с моей шоколадной радости, как в дверь снова постучали. Вздохнув, я встала и поплелась открывать замок в полной уверенности, что увижу на пороге близнецов. Однако там стояла зеленоглазая ведьма с копной каштановых кудрей и держала в одной руке метлу, а во второй – пустую железную кружку. Осмотрев меня с головы до ног, незнакомка довольно улыбнулась. «Приветик, я Арина», – представилась она, помахав перед моим носом чашкой. «Соли не найдется?» Поведя острым носиком, явно учуявшим запах сладкого, идущий от меня, девушка воскликнула. «О, шоколадка? Может, чайком угостишь? По-соседски». Элис. «Это точно не друид?» Трогая острыми концами вилки хорошо прожаренную отбивную, спросила я. «Точно, точно», – покивал мой ползучий гад, то есть муж. «Тьфу ты, жених», уплетая с огромного серебряного блюда уже пятую котлету. Выглядел он весьма комично в белом платочке, повязанном на шее, или на ту часть длинного туловища, что располагалась сразу под головой. Я бы, наверное, посмеялась, если бы не чувствовала себя по-идиотски. Да еще эти отбивные смущали. Вдруг все-таки из человечины. Два ушастых поваренка синего и зеленого цвета, конечно, заверили меня, что в меню отборная свинина, но есть мясо все равно не хотелось. Хотя, возможно, виной тому было наскоро смешанное зелье бодрости, в которое я чего-то явно не долила, потому что действовало оно не совсем обычно. Спать больше не хотелось, это факт. Но и есть тоже. А обижать радушного хозяина, заставившего двух суетливых арсизов готовить нам ужин, было как-то некрасиво. Полос ради меня свернулся в три погибели, вернее, в три кольца, пытаясь устроиться за сервированным на двоих сундуком, игравшим роль стола. На нем размещались столовые приборы, кубки, салфетки и вазочка с цветами. Правда, с металлическими, но все равно красиво. Еще горели свечи в серебряных чашах и пахло лесными ягодами, которые в меню вроде как не значились. Я сидела на маленьком ящике, вполне сошедшем за табуретку, ковыряла вилкой еду и думала о друиде. Змей поскрипывал своей чешуей, пытаясь принять положение поудобнее, тщательно пережевывал отбивные и тоже думал о друиде, так как я спрашивала о нем уже не в первый раз. Арсизы подтягивали яд, сидя на люстре, и думали: «Нет, не о друиде, а о том, как бы откосить от мытья посуды». Одним словом, свидание наше проходило в спокойной, дружественной обстановке, которую портила лишь неясность, связанная с участью одного зеленого капюшона. Решив, что я не начну ужинать, не выяснив правду, Полос велел своим разноцветным помощникам притащить из соседней кладовой волшебное зеркало, дабы гостья лично смогла убедиться, что с ее обожаемым охотником все в порядке. После чего пространно высказался о девочках, которые втюриваются в плохих мальчиков, а потом становятся женами, уверенными, что мужья их бьют исключительно из большой любви, на что я без всяких окололичностей заявила: «Плохой мальчик или хороший, Даже если ты умеешь их готовить, это не означает, что я должна их есть». Змей закатил глаза, прошипел что-то на тему моей гипертрофированной недоверчивости и снова шикнул на арсизов, тянувших время из-за нежелания спускаться с насиженного места и тащиться на поиски какого-то зеркала. Загонял хозяин этих разноцветных бедолаг. Мне их даже жалко стало. Особенно, когда они проходили мимо, понуро опустив свои острые ушки и волоча словно неподъемную тяжесть пушистые хвосты. Не уверена, что зверьки действительно так сильно устали, как пытались показать, но изображали загнанных деспотичным полозом слуг они виртуозно. Я точно прониклась. Змей нет. А потом нам, наконец, принесли зеркало, и, прошипев над ним какое-то заковыристое заклинание, жених потребовал показать Алана Джодака. «Или то, что от него осталось», — подсказала я, подавшись вперед, чтобы лучше видеть проступающее изображение на мутном стекле. В результате мы с Полозом нависли над лежащим на сундуке артефактом, едва не столкнувшись лбами, и оба удивленно выдохнули, увидев вместо искомого друида, рассекающего по территории Арис, Редгрувера. «А я думал, он на болоте от комаров отбивается», — задумчиво прошипел змей. «А я думала...» «Достаточно», — оборвал жених мою очередную попытку подвергнуть сомнению качество его ужина. «Тебе вообще вредно думать, Элис». «Это почему же?» — возмутилась я. «Потому что придумываешь всякие пакости, а некоторые потом еще и в жизнь воплощаешь», — отозвался хозяин логова и, не дав мне проникнуться его выводами, вернулся к нашим баранам, то есть к Алланам. «И что это за хмырь?» — спросил он, разглядывая господина градоправителя. «Вернее, что у него есть от друида? Вещь какая-нибудь? Ты же именно об этом спрашивала, когда вопрос формулировала. Думающая моя ведьмичка, верно?» «Хочешь сказать, моя вина, что нам не того Алана показали?» Я посмотрела в упор на огромного змея, вызывавшего во мне куда меньше страха, нежели маленькие ширанчики, сбежавшие из контейнеров. «А, так ты этого хмыря по имени, значит, знаешь?» — прищурил голубые глазища Полос. «И по фамилии, и по месту работы, а еще по крайне неприятной ситуации», — огрызнулась я, отодвинувшись от собеседника. «Как его вообще пустили на территорию Академии?» «А почему нет? У нас тут не тюрьма без права посещений». «У нас?» — скинула брови я. «Ну, раз невеста моя оттуда, значит, у нас». Нагло оскалился выкрутившийся женишок и тут же сменил тему, зашипев очередное заклинание для зеркала. После чего, предупреждающе взглянув на меня, потребовал у волшебной стекляшки показать Алана Джодака. И снова мы узрели господина градоначальника, о чем-то мило беседующего с ректором. «Сломано!» — вынесла вердикт я. «Сама ты сломана!» — отмахнулся змей кончиком хвоста, на котором по-прежнему красовался мой браслет. Проследив за этим жестом, я схватила свое украшение вместе с хвостом. Но, к моему огромному сожалению, браслет без боя сниматься отказался. И с боем отказался, с какого-то перепуга решив, что является естественным продолжением змея. «Уже пристаешь?» — пакостно ухмыльнулся тот, глядя на меня, пытающуюся стянуть мамин подарок с чешуйчатого основания. «Так, да, дорогая», — блаженно прищурившись, протянул он. «Еще погладь и почеши. О, да!» Я оттолкнула от себя змеиный хвост, будто это было что-то неприличное, и почувствовала, как к щекам приливает краска. Смущение разозлило даже больше, чем ехидный смешок ползучего комедианта. И, переполненная праведным гневом, я сморозила первое, что пришло в голову. «Даже и не думай, что я буду ублажать тебя таким образом». «А каким будешь?» — заинтересовался Полос, так и не назвавший мне до сих пор свое имя. «Я готов к разнообразию», — сообщил он, снова дразня меня маминым браслетом, идеально сидящим на кончике его гибкого хвоста. «Кого кого-то ты мне напоминаешь». «И кого же?» Змей подпер хвостом щеку, совсем как человек кулаком. «Да есть, Варис, один парень». Задумчиво постукивая пальцами по краю импровизированного стола, проговорила я. «Там много парней. А этот особенный». «Даже так?» — заметно оживился жених. «И чем же?» «Глазами голубыми, как весенние льдинки. То есть глазом». «Контуженный», — сочувственно произнес Полос. «Нет, не мешай», — потребовала я, и он послушно замолк. «Глаза у него...» «Так, стоп, это я уже говорила. А что еще тогда?» «Ах, да! Губы смешливые, осанка гордая, таланты незаурядные и с ширанами связанные», — говорила и отмечала, как довольно щурится змей, которому вообще-то ревновать положено хотя бы для виду. «А еще он бледный, тощий, наглый, бесцеремонный и страдает тягой к извращениям», — выпалила я и победно улыбнулась, услышав возмущенное. «Какие к демонам извращения, Страхова!» «Попался, свер!» — воскликнула я, радостно потирая руки, на что Полос, почесав хвостом морду с наигранной линцой, в чуть хрипловатом голосе проговорил. «Извращение — это моя прерогатива, ведьма, а не какого-то там тощего одноглазого. Но если тебе очень хочется именовать меня свером, так и быть, позволяю». «Хорошо, слово шипит. Мне нравится». «Ну не змейсом же тебя звать?» Буркнула я, недовольная тем, что он снова сорвался с крючка разоблачения. «Я не виноват, что меня так в лесу величают». Пожал, хотя скорее повилял той частью, где у людей плечи Полос. А потом задал неожиданный и провокационный вопрос. «Понравился парень-то?» «Не особо», — пряча под ладонью фальшивый зевок, призналась я. «Ведьмак из группы больше по нраву. Люблю светленьких, от них проблем меньше», — сказала я и выразительно посмотрела сначала на антрацитовую чешую жениха, а потом на отражаемую зеркалом роскошную и сине-черную шевелюру господина Редгрувера, направлявшегося к главному зданию в компании Камински. «Светленьких, значит?» Прищурился Полос, на что я картинно развела руками, мол, сердцу не прикажешь. «Что ж, невеста», – прошипел жених, перегруппировавшись так, чтобы податься вперед и нависнуть надо мной. Но это чего-то не пугало. В том, что передо мной привычный к благам цивилизации оборотень, который от скуки валяет дурака, я не сомневалась. А вот свер это или мне просто хочется, чтобы было так, пока не определилась. «Раз этот хмырь», — неопознанный пока что тип ткнул хвостом в волшебное стекло, — «явился по твою душу, в академии тебе до ночи лучше не появляться». Я открыла рот, чтобы возмутиться, но змей не дал вставить ни слова. «Останешься тут. Покажу будущее владение, как и обещал. Ну и супружеские обязанности начнешь потихоньку выполнять». «Я тебе не супруга». «Ладно, обязанности невесты», — согласился он. «Это какие же?» — насторожилась я. «Как какие?» — прикинулся непонимающим жених. «Чешую мне полировать, зону ироген, то есть хвост чесать, дом убирать, кактусовку варить, урсизов воспитывать». «Не надо нас воспитывать», — донеслось с люстры. «Мы воспитанные». «И чересчур упитанные», — продолжая смотреть на меня, а не на них, парировал Полос. «Лишняя физнагрузка вам, сказочники, только на пользу пойдет». Из плафона в виде черепов раздался слаженный вздох. За ним последовало звонкое чин-чин, говорящее о том, что разноцветные пушистики, которых лично я бы упитанными не назвала, чокнулись и выпили. Мне тоже хотелось чего-нибудь хмельного, но уверенности, что после порции яда я не превращусь в невесту-зомби, не было. И все-таки где друид? Глядя на Полоза и представляя, как с удовольствием придушиваю его за толстую шею, спросила я. «Полагаю, что беседуют с ректором», — вернувшись на место, ответил он. «Хочешь сказать, что Алана не тезки, а маски?» «Тебе виднее, Элис», — доедая остывшую отбивную, отозвался Змейс. «Ты же этого хмыря на хвосте в Академию притащила». И, не дав мне возможности возразить, спросил. «Не будешь котлетки?» Я отрицательно мотнула головой. «Точно нет. Тогда я съем. Ты не против?» Пододвинула к нему свою тарелку, а к себе подтянула зеркало, чтобы лучше рассмотреть градоправителя в попытке найти в нем сходство с друидом. Ба говорила, что Ред Груверы – маги и следопыты, но о том, что они из рода заклинателей, не было ни слова. Неужели правда зеленый капюшон – всего лишь морок градоначальника, развлекающегося охотой на людей? А кто тогда вместо него в городской ратуше сидит? Уж не их ли легендарный дедушка, о котором так нелестно отзывалась моя не менее легендарная бабушка? «Ну вот и поужинали. Зря отказалась», — сообщил Полос, расправившись с моей порцией. «Теперь можно и развлечься», — добавил многозначительно. «Полированием твоей чешуи?» — спросил я скептически. «Этим тоже», — широко улыбнулся змей, показав свои отнюдь не змеиные зубы, и, велев ловить, скинул с хвоста браслет с голубыми камушками, упавший мне прямо в руки. Благодарность за дорогое мне украшение, я думала, что готова на все, но вскоре поняла, как ошибалась. Экскурсия много времени не заняла, да и покопаться в свалке любопытного хлама, именуемого Полозом его сокровищами, мне толком не дали. От шлифовки чешуи я отвертелась, сославшись на тяжелый день и недосып. Ну, а сварить обещанную кактусовку сам Бог велел. Так что ею мы и занялись, правда, почему-то не на кухне, а на окруженной мрачными елями поляне, куда нас всех порталом перенес Полос. Как оказалось, полный воды котел, высотой мне по пояс, уже стоял на металлической подставке, под которой покоились сухие дрова. Рядом находились сундук с кактусами, чистая чаша и острый нож. Им-то и пришлось шинковать колючки, шипя при этом не хуже змея каждый раз, когда они впивались в кожу. На что арсизы виновато вздыхали, а развалившийся на травке жених предлагал залезать ранки, аргументируя это тем, что слюна у него, видите ли, целебная. Но мы, ведьмы, народ гордый, нам чужой слюны и даром не надо. Не знаю, сколько я провозилась с подготовкой ингредиентов, но когда закончила, солнце уже село и на поляне стало жутковато. Добавляли мрачных красок антуражу и разведенный огонь с пахучим варевом, в который я от души плеснула разных приправ, прихваченных из наших с бабушкой запасов. Вообще-то хотела взять с собой и саму Арину, но дома ее не оказалось. А пойти на поиски не вышло, так как один наглый змей выдернул меня порталом прямо из комнаты, за что получил шквал возмущений. Он даже извинился, оправдываясь тем, что точного времени назначено не было, вот он и проявил инициативу, желая доставить меня на свидание. И теперь наша вечерняя встреча плавно перетекала в посиделки у костра. Вернее, посиделки были у нетрезвых арсизов, резавшихся в карты со змеем, а у меня постоялки возле котла. Да и те долго не продлились, потому что, в очередной раз проиграв хозяину, который в процессе игры использовал не только свой универсальный хвост, но и магию левитации, пушистики принялись давать мне советы, чтобы их долгожданная кактусовка получилась еще вкуснее. То мешай медленно по часовой стрелке, то быстро и наоборот. Добавь немного сахару, а лучше побольше. Попробуй, что получается. Нет, дай сначала нам. И далее в том же духе. Когда голова начала пухнуть от противоречивых комментариев и наставлений, я пообещала арсизам засунуть их в котел, если не заткнуться. И тут же услышала ленивое. «А я говорил, что воспитывать этих сказочников надо». Зверьки прониклись, притихли и забрались на ближайшую ель, в ветвях которой, как выяснилось, у них была спрятана бутыль излюбленного яда и пара прутиков с сушеными мухоморами на закусь. Но не успела я вздохнуть спокойно, избавившись от одних консультантов, как ко мне подполз другой. «Вообще-то», задумчиво почесывая хвостом свою наглую морду, начал змей. «Чтобы получилось забористое, надо произнести заклинание и, постоянно помешивая, ходить вокруг котла задом наперед. Желательно голый, но на первый раз и так сойдет». «На первый раз?» — взвыла я, воинственно помахивая половником, который предусмотрительная компания притащила на поляну. «Ну да», — ловко отпрянув от опасного предмета, сказал Полос, голубые глазища которого светились в ночи. И тот, что я подбила утром, уже выглядел совершенно здоровым. «В обязанности будущей жены входит следующее. Готовить еду и пойло для мужа и его свиты», — стал задумчиво перечислять он, не упуская при этом из вида поварюшку. «Именно поэтому я и промазала в первый раз. Но разве ведьму какой-то промах остановит?» «Элька, хватит, уморила!» Извиваясь и уворачиваясь, как и положено гаду, женишок не то ржал, не то просто хрипел, но упорно не желал попадать под жалящие заклинания и боевой инвентарь, по совместительству являвшийся кухонным. Чары были не опасны, но противные оките кактуса, что искололи мне руки. «Понял, раскаялся, учту», — прошипел Полос, прячась от меня в траве, и так ехидно это прозвучало, что я не поверила ни единому слову. Однако месть пришлось отложить до лучших времен, потому что женишок, улучив момент, снова обвил меня своими тугими кольцами, как при первой встрече, и, добравшись до любимого уха, искушающе шепнул: «Поизвращаемся немножко, Элис». Он провел раздвоенным языком по коже, вызывая в моем теле дрожь, которую я тут же отнесла насчет ночной прохлады. Можно было бы списать все и на фобию, но огромный черный змей совсем перестал меня пугать. И почему-то думалось, что дело не только в продолжении знакомства, но и в магической вязи колечка на моем безымянном пальце. «Кактусовка кипит!» — хором сообщили арсизы, сидящие на елке. «Не ломайте нам кайф!» — отмахнулся Полос, понятное дело, хвостом. «Кому кайф, а кому и щекотно!» — огрызнулась я, ерзая, словно под одежду блоха забралась. «Да пусти ты, уж переросток! И превратись, наконец, в человека! Достал балаган!» «Ах, Элис, Элис!» — наигранно вздохнул змей. «Ты сказок не читала, что ли? Пока не поцелуешь, чары не спадут». «А если сейчас поцелую?» — прищурилась я. «Тоже не факт, что получится. Может, только после первой брачной ночи человеком и стану». Как он представляет себе ту самую брачную ночь, спрашивать не стала, ибо не бывать ей. А насчет остального высказалась, не сдержалась. «Да ты человеком вообще никогда не станешь, даже если ипостась сменишь, потому что гад он в любом облике гад», — донесла до него свою мысль я и возмущенно ойкнула, так как змеиный хвост довольно ощутимо треснул по месту ниже талии. «Эй, полегче! Я не из тех девочек, которые любят, чтобы их мужья били». «Правда?» — снова шепнул в ухо Полос. «Истинная. Когда половником размахивала и заклинаниями швыряла, ввела в заблуждение», — издевательски ухмыльнулся змей, выпуская меня из тисков. «Доваривай давай свой суп, невеста, да отправлю тебя в общагу, пока бабушка всю академию на уши не подняла и поиски не организовала». «Бабушка, ты и это знаешь?» «Ну, я день тоже не бездействовал», — усмехнулся он. «Разжился кое-какой информацией». «Откуда?» «Птичка на хвосте принесла». «Две птички!» — раздалось еле, и жалобный голос одного из арсизов заискивающе спросил: «А как там наша кактусовочка? Не переварилась еще?» «Катарина». Арина оказалась потрясающей собеседницей, гениальной ведьмой и сладкоежкой, так же нежно любящей шоколад, как и я. Мне совсем не было жаль конфет, которыми с ней подружески поделилась, потому что общаться с соседкой оказалось сущим удовольствием. Что мы только не обсудили, пока пили чай. Гостья удивительным образом располагала к себе, вызывала доверие и провоцировала на откровенность. Ее доброжелательность и простота подкупали, а то, что мы оказались не только соседками, но и коллегами, казалось добрым знаком. Когда же Арина, узнав о моих проблемах с незваными визитерами, предложила помочь защитить комнату от любых вторжений, я и вовсе растаяла. Охранные чары мы накладывали вместе, но руководила процессом она, так как знала и умела гораздо больше меня, что навело на мысль о ее возрасте. Как выяснилось, зеленоглазой девице и правда было уже за сотню. Открывшись мне, она попросила не болтать об этом, так как планировала хорошо поразвлечься в студенческой среде, пока не закончится короткий отпуск. Еще сказала, что приехала сюда не одна, а с внучкой, и пообещала нас непременно познакомить, как только отловит свою мелкую ягозу на просторах Арис. Разыскивать ее, насколько я поняла, уже был послан верный домовой, проживающий в комнате номер 6 вместе со своей хозяйкой. В пятый, если верить Арине, обосновалась та самая ягоза, на поиски которой отправилась нечисть с красивым именем Вениамин. За могильной плитой с выгравированной на ней цифрой 4 обитала я. А что находилось за дверями, заколоченными досками, мы с соседкой не знали. И обеим, естественно, стало жутко интересно это выяснить. Впрочем, к нашей чести надо отметить, что без подготовки мы туда не полезли, а решили сначала выяснить у народа, проживающего в башне, что там да как, ну а потом идти искать приключения на свои любопытные головы. Да и Элька, как назвала свою родственницу Арина, нам бы вряд ли простила рискованную вылазку без ее участия. Пока обсуждали план действий, сработала свежеустановленная защита, сообщив о попытке магического проникновения мелодичной трелью незримых колокольчиков. Потом на какое-то время воцарилась тревожная тишина, а еще через несколько секунд в мою дверь, похожую на памятник с кладбища, тихо поскреблись. Открыв, я с удивлением обнаружила на пороге черного кота, состоящий дыбом шерстью, округлившимися глазами и тонкой струйкой дыма, поднимающейся от подпаленных усов. «Это...» – бормотал Учандр Урчарович, явно не в силах подобрать приличный эпитет, чтобы оценить нашу работу. «Это я!» – пришла ему на помощь Арина. «И этим все сказано!» – прошипел гость, раздраженно вильнув распушенными хвостами, сейчас напоминавшими беличи. «Не поняла!» – уперла руки в бока ведьма. «Убойная же охранная система получилась!» «Убойней не придумаешь!» Отряхнувшись, словно пес после купания, Учандр распушился еще сильнее и сказал, затушив лапы тлеющий ус. «Ты-то мне нужна, Ариша!» Кошачьи глаза прищурились, а на черной мордочке появилась хищная улыбочка. «Тебе?» – недоверчиво уточнила ведьма у привратника. «Мне?» «И Каминский», – поправился он. «Там по вашей с Элис души гость приехал». «Что еще за гость?» – нахмурилась Арина. «Встретишься и узнаешь», – мстительно отозвался кот. Гордо махнув хвостами, он прошествовал к лестнице, так и не сказав мне ни слова. Обиделся. «Но я же не виновата, что чары не отличают магию местной нечисти от портала Сильфа или Василиска». Я как раз ничего не имела против неожиданных визитов котика, о чем и решила ему непременно сообщить при новой встрече. Сейчас же было не до того. «Может, нужна помощь?» – спросила я соседку, которая, взяв свою метлу, направилась следом за Учандром Урчаровичем. «Возможно, понадобится», – на ходу кивнула ведьма. «Но точно не сейчас. Надо будет, зайду вечерком». Они ушли. А я осталась подпирать плечом дверной косяк, обдумывая события прошедшего дня. По-хорошему, стоило навестить Каина, которому из-за меня опять перепало, но вероятность встретить в целительском корпусе его главу мешала осуществлению этой затеи. Задобрив совесть тем, что самочувствие оборотня не такое уж и плохое, раз завтра он должен вернуться к занятиям, я решила отправиться не в лазарет, а в читальный зал, чтобы найти упомянутую драконами книгу про особенности и традиции демонов. Быстро причесавшись, обула удобные туфли и, тяжело вздохнув, все-таки рискнула сесть на цветущую розами метлу, намереваясь на практике проверить, не мешает ли это украшение полету. К счастью, опасения мои оказались напрасными, и до главного здания преобразившаяся Метланиэль домчала меня с ветерком. Но а то, что нам махали и свистели вслед особо активные студенты, встретившиеся на улице, ни меня, ни деревянную модницу ничуть не смутило. Библиотека работала в две смены – дневную и ночную, из чего я сделала вывод, что тягу к знаниям тут ценят и поощряют. Сейчас как раз на пост заступила новая бригада обслуживающего персонала в составе низенькой очкастой кикиморы, которую почти не было видно из-за стола, и тучного охранника черта с парными клинками на поясе, непрозрачно намекавшими, что воровать и портить собственность Академии он не позволит. Арис все-таки являлся уникальным вузом, потому что только здесь можно было встретить как выходцев из светлых государств, вроде нашего Радужного Королевства или Жемчужной Эльфийской Долины, так и представители Темной Империи, коим в основном относились демоны разных мастей да черти. И что самое примечательное, тут ни у кого не вызвало удивления дружба чертовки с эльфийкой или ведьмы с драконами, хотя, может, и были зазнайки, фанатично блюдущие чистоту крови. В любом стаде всегда найдется паршивая овца. Но в основном народ мне показался адекватным и дружелюбным, несмотря на обилие рас, традиций и постоянное соперничество двух основных факультетов. «С букетом нельзя!» – пискнула кикимора, едва я подошла к стойке, где мне вчера выдавали учебники. «Тут тонкая аромагическая атмосфера, необходимая древним фолиантам. Ваш веник ее может разрушить!» Нервно воскликнула она и громко чихнула, одарив Метланиэль хмурым взором из-под толстых стекол очков. За спиной раздалось тихое покашливание, я обернулась и столкнулась с выразительным взглядом черта. «Извините», – пробормотала тихо, – «но это не букет, а тем более не веник. Это моя волшебная метла. Можно ее где-нибудь оставить, пока я ищу нужную книгу?» «Выбрось! Выставь в коридор!» – взвизгнула кикимора, прикрывая ладонью украшенный бородавками нос. «Рорк присмотрит», – добавила спокойней. Я с тяжелым вздохом отдала Метланиэль охраннику, пообещав вскоре за ней вернуться. Как только цветочный раздражитель исчез из поля зрения, библиотекарша сразу подобрела и даже вызвалась проводить меня к нужным стеллажам, на которых стояли книги по демонологии. Посетителей в зале было немного, окружающая обстановка казалась приятной и умиротворенной, на деревянных столах горели зеленые лампы, над книжными полками парили магические светлячки – которых можно было призвать, чтобы они помогали разыскивать нужный том. На полу лежали ковры, скрадывающие звук шагов не только из-за мягкого ворса, но и благодаря бытовым заклинаниям, вплетенным в них. Одним словом, вокруг царили мир и спокойствие, навевающие вполне обоснованную сонливость. Если бы здесь стояли удобные кресла, а не жесткие скамьи, легко можно было бы задремать с книжкой в руках. Кикимора подробно объяснила, где что находится, подкатила к стеллажам стремянку, махнула маленькой ручкой, предлагая мне залезть наверх, и в развалочку удалилась. Я же, не откладывая дела в долгий ящик, поднялась по ступеням и принялась перебирать интересующую меня литературу. Однако той книги, о которой говорили драконы, не было. А я все искала и искала, вытаскивая том за томом, просматривала их содержание и снова ставила на полку, пока эти действия не дошли до автоматизма, а чувство грядущей неудачи не стало практически осязаемым. И вот в разгар очередного бездумного пролистывания я услышала снизу заинтересованное. «Что же ты ночью здесь так усердно ищешь, Кати?» Дернувшись от звука знакомого голоса, я покачнулась на шаткой стремянке. Сердце пропустило удар, пальцы дрогнули, и огромная книга с латунными уголками полетела на голову стоящему внизу Василиску. Наверное, мы оба растерялись, потому что я не использовала дар воздушника, чтобы смягчить падение тяжелого талмуда по демоноведению, а Сигурд догадался увернуться лишь в самый последний момент. Но и удара по касательной ему вполне хватило, чтобы потерять защитные очки. Ойкнув, я снова дернулась и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, полезла выше. Причем спиной, держась за лестницу одной рукой, а второй прикрывая глаза от воздействия колдовского взора, который кожей чуял и меня сейчас прожигал. Ведь то, что он днем на меня не действовал, еще не означало, что сейчас будет так же. И, конечно, я со своей слоновьей грацией с лестницы навернулась. Не закричала лишь потому, что не успела. Полет вниз оказался до обидного коротким, а приземление весьма пикантным. Я свалилась... Нет, не на голову Сальдозару, как моя увесистая книжка, а в его подставленные руки. При этом юбка задралась, обнажив ножки в полосатых чулках, а пуговки на лифе платья отлетели от резких взмахов рук. И некогда скромный наряд вмиг обзавелся неприлично глубоким вырезом. «Ой!» Снова пискнула я, смущенная, и не придумала ничего умнее, как дернуть одной рукой сбившийся подол вниз, а второй – обнять мужчину за шею, прильнув к нему так, чтобы он смотрел мне в лицо, а не на грудь. И в этот самый момент я увидела, как по его гладкому лбу, прикрытому парой серебристых прядей, стекает алая струйка. «Вы ранены?» – испуганно прошептала я, выхватила белый носовой платок из нагрудного кармана его, похожего на китель пиджака, и принялась осторожно промокать кровь. «Простите, я не хотела вас ударить», – пробормотала виновата. А продолжавший держать меня мужчина сильнее стиснул руки. Щека его дернулась, ресницы медленно опустились, и я, невольно залюбовавшись их пепельно-серым цветом, ободряюще сказала: «Спасибо, конечно, что закрыли глаза, но вы не беспокойтесь, дар точно не действует». На что мужчина посмотрел так, будто именно в этом и крылась главная причина его беспокойства. «Подожди-ка тут», – попросил блондин и поставил меня почему-то не на пол, а обратно на стремянку, после чего нагнулся подобрать очки, а вместе с ними и книгу, благодаря волшебным коврам, не наделавшую шуму. Отряхнув и без того чистый том, который вполне можно было использовать как оружие, Сигурд вновь развернулся ко мне, намереваясь что-то сказать, и уперся взглядом в новоявленный вырез когда-то строгого черного платья, оказавшийся как раз на уровне его глаз. «Да», — только и выдавил из себя мужчина. А я, смутившись, зарделась и разволновалась, стиснула пальцами разъезжающуюся на груди ткань и, как это часто со мной бывает в таких случаях, брякнула глупость. «Вы знаете, о чем я сейчас думаю?» – сказала, не успев вовремя прикусить язык. «Уверен, не о том, о чем думаю я», – буркнул Василиск, все так же стоя напротив. «Не знаю, о чем вы?» – понимая, что если не буду говорить, не успокоюсь, продолжала высказываться я. «Но мне кажется странным, что при каждой нашей встрече моя одежда рвется, даже если вы ее не касаетесь». «Кати!» – как-то обреченно протянул Сальдозар. Криво усмехнувшись, он тряхнул распущенными волосами, доходившими ему до плеч. Затем медленно положил на полку книгу, надел очки и... неожиданно схватил меня за талию, на миг прижал к себе, а потом осторожно поставил на пол и даже сбившийся воротничок на платье поправил, мазнув кончиками пальцев по шее. «Так что ты хотела найти в этом разделе?» – спросил нейтральным тоном, отступив на шаг и спрятав за спину руки. «То, чего хотела... здесь нет». С нотками непонятно откуда взявшегося раздражения ответила я. «Странное дело. Мне оказалось мало этого несчастного мгновения, которое он держал меня в объятиях. И такая реакция пугала, злила, заставляла грубить. Зачем он вообще сюда пришел? Случайно или намеренно искал со мной встречи? А может, следил, используя кровопийцу как маячок? Или не щит, а браслеты?» «И что же это?» Блондин не сдавался, явно не собираясь уходить от ответа, и я решила, почему бы не дать ему желаемое, раз так хочет. Заодно, может, и выясню, что он там намагичил, целитель чертов. «Седьмой том энциклопедии по демонологии, раздел «Инкубы». Особенности, традиции, что там еще, простите, навскидку не скажу. Не знаете, где такое взять? Здешний экземпляр уже забрали, видать, поклонницы этих самых инкубов». Съязвила я, хмуро глядя на мужчину и комкая в свободной руке его испачканный кровью платок. «Какие же особенности тебя интересуют?» Пропустив мимо ушей мою шпильку, спросил полукровка, а когда я открыла рот, чтобы ответить, предположил. «Совместимость видов?» Рот я закрыла, осмысливая его фразу, потом снова открыла и задумчиво произнесла. «А ведь действительно интересно. Василиск и инкуб, получается, совместимы? Но Василиск, если верить энциклопедии волшебных существ...» «Я вообще-то про ведьм и демонов говорил», — прервал поток моих рассуждений мужчина, на что я с искренним удивлением спросила. «А при чем тут ведьма?» «Так, ну хватит, госпожа Ирмин», — выхватив у меня платок, который я продолжала терзать, заявил Сальдазар. «Просто скажи, что хотела узнать из книги. Я отвечу и отправлю тебя порталом спать в общежитие». «О как! А может, я собиралась погулять?» «Значит, погуляем». «Без вас погулять». «Без меня ты вечно вляпываешься в нехорошие истории». «Я и с вами вляпываюсь». «Со мной не страшно». «А...» «Кати, я очень устал, серьезно. Твой приятель-оборотень вымотал мне все нервы своими капризами». «Он в порядке?» «Завтра оклемается окончательно». «Надеюсь, я тоже. Пожалуйста, давай ты сейчас выяснишь все, что хочешь знать про меня, то есть про инкубов, и пойдешь в свою комнату баньки. А днем после занятий погуляешь. Прошу тебя, Катарина». «Ну, если просите», вздохнула я, сдаваясь, потому что он и правда выглядел усталым. Даже гадости ему говорить расхотелось. «Ладно, дело вот в чем. Меня интересуют магические браслеты, которые проступили на руках после наложения абсолютного щита». Я перешла на шепот, воровато поглядывая в сторону читального зала, и даже теснее придвинулась к собеседнику, чтобы говорить тише, а заодно и простенькое звукоизолирующее заклинание активировала. Одним словом, подстраховалась по полной. Только не учла, что нас, так близко стоящих друг к другу, между книжными стеллажами и о чем-то шепчущихся, со стороны могут неправильно понять. Одногруппники заметили рисунок на моих руках и сказали, что это брачные браслеты, а также порекомендовали изучить тему демонов, вот и... «Все верно, брачные», – спокойно ответил лекарь, но, оценив мой возмущенный взгляд, поспешно пояснил. «Но они ни к чему не обязывают, это просто один из уровней защиты от людей с неприличными намерениями». «Так вы теперь что, не только о моем здоровье печься намерены?» «Но и девичью честь защищать?» Я не знала, как реагировать. С одной стороны, он гад, который слишком много на себя берет. С другой, для меня же старается. И от этого одновременно охота было сказать спасибо и снова треснуть его по башке той тяжелой книгой, которую Бладен вернул на полку. «Я не виноват, что ты как магнит притягиваешь всяких». Мужчина скривился. «Непорядочных людей и нелюдей». «Вас вот тоже, по всей видимости, притягиваю», – заявила я, мстительно прищурившись. «Значит, и вы непорядочный?» «Почему?» «Ну как же?» Хотела сказать колкость, но пример никак не придумывался. И не найдя лучшего варианта, я придралась к недавно сказанному. «Браслеты брачные надели, а жениться отказываетесь?» «Почему отказываюсь?» – не понял порядком запутавшийся Сигурд. «Сами заявили, что они ни к чему не обязывают». «Тебя». «А вас обязывают?» – заинтересовалась я, на время забыв про обиду. «А знаешь, Кати...» – после короткой паузы прошипел мужчина, положив ладонь мне на талию. «Давай-ка я тебе лучше достану эту демоновую энциклопедию и занесу. Ночью поизучаешь». Он мягко подтолкнул меня, вынуждая пройти к выходу из узкой ниши между стеллажами. «Такой расклад мне, в принципе, понравился». Тем более разговор все равно получался каким-то нелепым. Решив не сопротивляться, я позволила вывести себя в читальный зал, где заметно прибавилось поздних посетителей женского пола. Среди них оказалась и Клара, прожегшая меня таким ненавидящим взглядом, что я невольно прижалась к своему спутнику. Запоздала, сообразив, что именно это мне делать и не стоило, поспешно шарахнулась в сторону. Из библиотеки мы с Эльдазаром вышли под пристальным надзором его недремлющих поклонниц, которых он игнорировал. Меня же они заметно нервировали. Поэтому, когда мужчина снова заговорил про портал в башню, отказываться я не стала. Лишь предупредила о новой магической защите в комнате и попросила доставить меня в коридор, дабы избежать неприятностей. Ну, а оказавшись, наконец, дома в компании только цветущей метлы, поняла, что уснуть вряд ли получится, пока господин Инкуб ищет обещанный 7-й том. Сунув в дверь записку с просьбой оставить книгу на вахте, я все-таки отправилась подышать свежим воздухом. Во избежание возможных проблем на уже знакомую крышу. И так же, как в прошлый раз, обнаружила на ней ведьмочку, но, к счастью, другую.